Глава 28. Эрика. Какое же это счастье оказаться снова в отеле, с которого все началось. Нам с Виктором выделяют романтичный номер для молодоженов и даже приносят бутылку шампанского в ведерке со льдом. «Ванная моя!» Сбрасывая с ног сапожки, заявляю я. «Похоже, в нашей семье я всегда буду принимать душ вторым!» Затаскивая наши чемоданы с вещами, приподнимает бровь Виктор. «Не обязательно», – смеюсь я. Открываю свой чемодан, достаю оттуда красивое белье и шелковый пеньюар и закрываюсь в ванной. Когда я возвращаюсь, в номер уже доставлен ужин. Горячие отбивные с запеченным картофелем и салат. Виктор открывает шампанское. «Не скучай без меня», – улыбается он. Протягивает мне бокал и тоже скрывается в ванной комнате. Я беру бокал с шампанским и подхожу к окну. Даже ночью видно горные вершины. Как красиво! Меня переполняет радость. Мы смогли. Смогли добраться до места, где будем, в относительной безопасности. Слышу, как открывается дверь ванной комнаты. Нравится вид из окна. Подходит ко мне Виктор. Очень. Я улыбаюсь и медленно поворачиваюсь к нему. Он в одном спортивном трико, без майки. Волосы влажные после душа. Я прижимаюсь к его теплому, еще слегка влажному торсу и с наслаждением вдыхаю аромат его кожи с легкой, едва ощутимой примесью геля для душа. Виктор притягивает меня к себе и жадно впивается в мои губы поцелуем. Его руки обжигают поглаживаниями мою спину и бедра. Я на миг отрываюсь от его губ и заглядываю в его зеленые глаза, пытаюсь прочесть его мысли, но у меня ничего не выходит. Желание... Яркое, ничем не прикрытое, вспыхивает в один миг, лишает меня способности размышлять. Виктор резко подхватывает меня на руки. Я взвизгиваю и смеюсь. Он подносит меня к постели. К черту ужин! Оставим его на потом. Укладывая меня на покрывало, решает он. Отбрасывает в сторону подол мешающего пеньюара. Скользит взглядом по темно-красному ажурному белью и дерзко отодвигает тонкую полоску трусиков. Пальцы его рук мягко проникают внутрь, мое горячее и нежное лоно. Я всхлипываю и откидываюсь на мягкие подушки. Он продолжает ласкать меня внутри до тех пор, пока я не начинаю кусать губы и ерзать на простыни. «Войди в меня!» – вырывается у меня мольба. Виктор заглядывает мне в глаза и улыбается, медленно щелкает застежкой лифчика и освобождает из плена небольшую упругую грудь. «Еще немного рано», – шепчет он. Подхватывает за резинку трусики и медленно тянет их вниз. Мое дыхание учащается. То, как он меня раздевает, безумно возбуждает. Кажется, я уже на грани. Он быстро сбрасывает с себя остатки одежды, прижимает меня к себе и терзает поцелуями мою грудь. Между ног все сжимается сладким спазмом, и я, желая ощутить его внутри как можно скорее, подаюсь ему навстречу. Его губы скользят по моему животу, создают дерзкую дорожку из поцелуев и оказываются в самом низу. Я судорожно выдыхаю и инстинктивно приподнимаю бедра. «Какая ты нежная!» Внутри, как маленький розовый бутончик. Касаясь пальцами моего клитора, шепчет он. «Войди в меня!» Сгорая от желания, прошу я. Он подминает меня под себя, и я чувствую, как он сначала мягко, а потом все увереннее заполняет меня собой. «Еще! Пожалуйста! Я так тебя хочу!» – умоляю я. Его руки сжимают меня крепче. Мое тело откликается на каждое прикосновение, на каждый вздох. Внизу живота все сводит сладким спазмом, и я, громко вскрикнув, утыкаюсь ему в плечо. Чувствую его финальные толчки внутри и расслабляюсь. Виктор, накрыв меня с собой, издает глухой стон наслаждения. «Шампанского?» Откинувшись на подушке, улыбается он. «Чуть позже». Пытаясь выровнять сбившееся дыхание, соглашаюсь я. Подбираюсь к нему и устраиваюсь у него на груди. «Я люблю тебя». Убирая выбившуюся прядь моих волос за ушко, признается он. «Я тоже тебя люблю. Прости, что так глупо повела себя прошлой ночью». Виновато прячу глаза я. «Мне надо было спросить тебя, прежде чем принимать такой важный шаг. «Да ладно, я уже смирился». Тихо смеется в мои волосы Виктор. «Если я такой негодяй, то до конца им и останусь. Можешь написать в Твиттере, что я назло всем вышел из тюрьмы, сделал тебе ребенка и готов получить наследство». «Хорошо, что твой дедушка хоть с полом ребенка не определился». Смеюсь я. «А то журналисты следили бы за нами все 9 месяцев. Будет нужный пол у ребенка или не будет?» «Нет, у них ничего не выйдет. Мы с тобой поженимся в ближайшие дни и покинем Россию. Ты же еще не передумала жить со мной в моем доме у океана?» «Я? Ты шутишь? Провести у океана весну и лето? Разве есть что-то прекраснее?» «После того, как я был отстранен от работы в компании, кроме этого дома, у меня в личной собственности больше ничего нет. Все остальное принадлежит семье, но не мне». Грустнеет Виктор. «Мы станем иммигрантами, и что?» Пожимаю плечами я. «Нет места прекраснее, чем твой дом у океана, Витя. Если у нас будет ребенок, то пусть он родится именно там». «Ну, если ты так хочешь, то пусть так и будет». Улыбаясь, касается моей щеки он. Ранним утром в горном отеле переполох. Его закрывают на санобработку от страшных африканских термитов, которых завезли постояльцы из знойной Африки. Конечно, на самом деле таких насекомых даже не существует. Но разве можно унять разгоряченную крепкими напитками фантазию Антона? Проживающих в отеле постояльцев расселяют в соседние гостиницы. Напуганные придуманной Антоном басней, гости Красной Поляны разносят информацию, сдобрив ее своей порцией небылицы. Оказывается, африканских термитов они даже видели бегущими по холлу, и те размером с ладонь. К обеду в поселке начинается самая настоящая истерия. В наш отель звонят хозяева соседних гостиниц, чтобы узнать, насколько быстро передвигаются эти страшные насекомые и можно ли их убить мухобойкой. Управляющий нашего отеля, которого достали звонками, на полном серьезе советует им приобрести кувалду и отбойный молоток, потому что у африканских термитов панцирь, как у черепахи. За обедом в ресторане гостиницы к нам подсаживается цветущий и довольный собственной выдумкой Антон. Все идет по его идиотскому плану, и он безумно горд собой. «Эрика, у тебя не осталось фотографии Вадима?» спрашивает у меня деятельный братец Виктора. «У меня нет телефона», – качаю головой я. «Если что-то и было, то осталось в нем». «Значит, найдем терминатора по базе данных. Кстати, я достал справку о беременности. Вот она». Перед нами на столе появляется справка. Срок – 6 недель. Ее надо будет отвезти в ЗАГС, так что после обеда собирайтесь и поедем в Сочи. «В Сочи?» Радуюсь я. «И можно будет увидеть море?» «Очень, даже может быть. Эрика, тебе надо будет купить новый телефон». Придвигая к себе чашку кофе, спохватывается Виктор. «Как раз и купим», соглашается Антон. «Напивайте кофе и вперед. Я подогнал машину ко входу». «Мы сегодня подадим заявление в ЗАГС?» Улыбаюсь я. «Да», кивает Витя. «Ты же не передумала?» «Теперь уже поздно отказываться», – смеюсь я. «Через 2 часа мы оказываемся в Сочи, пишем заявление в ЗАГСе, сдаем паспорта, и нам назначают дату свадьбы – 6 февраля. Это через 2 дня». «Так скоро?» – удивляюсь я. «А ты думала, я просто так здесь налоги плачу в казну?» – цветет и пахнет Антон. «Хотели быстро свадьбу, вот вас и пропустят вне очереди». Мы с Виктором переглядываемся и улыбаемся. «Так, а теперь, жених, поцелуй невесту и едем в полицейский участок!» Никак не может остановиться Антон. «У меня там одноклассник работает, Мишка Прохоров. Он, кстати, до капитана дослужился. Хороший товарищ. Жена у него, правда, злющая и жадная». Капитан полиции Михаил Прохоров выслушивает нашу историю в своем кабинете. Пару секунд озадаченно потирает гладко выбритый подбородок, а потом зовет свою сотрудницу-практикантку из академии. «Леночка, надо пробить по базе данных одного очень злого бандита из Омска и сделать фоторобот». «Будет исполнено, Михаил Григорьевич», – застенчиво улыбается она. К утру весь город будет обклеен объявлениями о розыске опасного преступника из Омска, похищающего южных девушек, обещает нам капитан. На въезде будут проверять каждую машину. В аэропорту тоже раздадим материал, даже Адлеру сообщим. В Адлер он не поедет, ему Эрика нужна. Лучше нашу округу, Сочи, Красная Поляна. Сочтемся тогда. Довольный собой кивает ему Антон. Приезжайте с женой в наш отель. Путевка все включено в подарок. Можно я ее одну к вам недели на две отправлю? Умоляюще смотрит на нас капитан. Я хоть отчеты разгребу в тишине. Можно, конечно. Скажи ей, что у нас есть бассейн под звездами. Спа-салон в подарок. Спасибо. Радостно пожимает Антону руку Прохоров. Мы выходим из участка и садимся в машину. Теперь за телефоном. Спохватывается Виктор. Эрика, милая, и скажи мне, какое ты хочешь свадебное платье? Никакое, Витя. В свадебном платье будет неудобно убегать от моего папочки и Вадима. Качаю головой я. Да их не пустят. Отзывается с водительского сиденья Антон. Мы еще и охрану в отеле усилили и тревожную кнопку включили. Все будет хорошо. Почему-то я не очень верю в слова Антона, но когда получаю в подарок новенький iPhone последней модели, радуюсь как ребенок и забываю про свои тревожные мысли. Наконец, у меня есть сотовый, в который не встроен датчик слежения. «Витя, мы должны сделать селфи. Пристаю к любимому я». «Ну, началось!» Подводит глаза он. Потом показывает язык в камеру, и мы вместе смеемся до слез. Всю дорогу обратно до Красной Поляны мы с Витей пытаемся разобраться в моем новом телефоне. Загружаем Viber, новую страничку, в Instagram. Весело хохочем и делаем глупые селфи. Нет ничего приятнее, чем сидеть на заднем сиденье машины в объятиях любимого мужчины и просто дурачиться. Но стоит нам подъехать к гостинице, как наше веселье вмиг стихает. Заметив черный Мерседес у входа, Антон и Виктор нервно сглатывают. Антон растерянно потирает лоб. «Не понимаю. Они же должны были вылететь в Куршавель ночным рейсом». Беспомощно поворачивается к Виктору он. «Кто?» «Пугаюсь я». «Мама и отец», – поясняет Виктор и тоже нервно потирает подбородок. «Думаю, нам с тобой, Эрика, лучше переночевать в соседней гостинице». «Хорошо. Не станем терять время». Теперь пугаюсь уже я. Встретиться с мамой Виктора после того ответного письма мне представляется сомнительным удовольствием. Мы с Виктором быстро выбираемся из машины Антона. И да, именно в этот момент открывается красивая стеклянная дверь, и на входе появляются родители Виктора и Антона. В мгновение ока наши взгляды пересекаются, и становится понятно, бежать нам больше некуда. «Мальчики!» Широко распахнув глаза, выкрикивает моя будущая свекровь. «И... Эрика!» «Здравствуй, мама!» Обреченно вздыхает Виктор и инстинктивно прижимает меня к себе. «Виктор!» «Витя! Но как? Как вы снова оказались вместе? Мало тебе 3 недель в тюрьме из-за нее!» Взвизгивает моя матушка. «Лида, умоляю, не нервничай!» Крепко сжимает ее руку отец. «Хватит и того, что наш отель пал жертвой жутких термитов. Антон, вы уже вызвали санитарную службу?» «Откуда вы узнали про термитов?» Озадаченно морщится Антон. «Как откуда? Из интернета, конечно!» Продолжает взвизгивать моя мама. «Мы уже должны были пойти на посадку, когда я на миг открыла свой сотовый телефон. И тут такое! Наш отель пал жертвой термитов!» «Естественно, мы бросили в аэропорту даже багаж и примчались сюда первым рейсом!» «Успокойтесь!» «Госпожа Курбатова!» Высовывается из дверей дежурный администратор. «Пока у нас есть отбойные молотки, термиты нам не страшны!» Наша матушка бледнеет и начинает оседать на выложенную итальянской плиткой дорожку. «Лида!» – пугается отец. «Чертов Антон!» Это он заставил администраторов выучить глупые фразы про отбойные молотки. «Мама!» Испуганно подскакиваю к ней я. «Да нет никаких термитов, мамочка! Это все придумал Антон, чтобы обезопасить отель от чужаков. Пойдем внутрь. Мне кажется, нам надо обо всем вам рассказать. Потому что мы с Эрикой только что подали заявление в ЗАГС». «В ЗАГС? Да ты в своем уме, Витя! Ты хочешь всю оставшуюся жизнь в тюрьме провести?» «Ну, можно и так сказать. Брак – такое мрачное дело!» Зло хихикает Антон. Они с отцом берут маму под руки и ведут ее обратно в отель. Отец украдкой машет нам с Эрикой идти следом. «Все будет хорошо!» Шепчу любимой на ушко я и крепко сжимаю ее руку. «Что-то мне не верится!» У Эрики в глазах слезы. «Если твои родители будут против нашей свадьбы, что тогда, Витя? Я не хочу, чтобы меня ненавидела твоя семья!» «Эй!» Останавливаюсь на пороге я. Беру ее лицо в ладони и целую в губы. «Ну же, возьми себя в руки, малышка! У меня эмоциональная мама, но она быстро отходит!» Девушка хлопает глазами и, кажется, поток слез удается предотвратить. Я снова беру ее за руку и веду за собой. Когда мы поднимаемся на третий этаж, маму заводит президентский номер. Как только мы с Эрикой открываем дверь, на нас все оборачиваются. Отец тут же сует маме в руки бокал с бренди и усаживает ее в кресло у камина. Антон плюхается в кресло напротив, избивчиво рассказывает ей про термитов, а отец продолжает разливать всем бренди в бокалы на коротких ножках. «Так, хорошо. Никаких термитов нет». Недоверчиво посматривает на нас с Антоном она. «А что насчет Эрики? Вы планировали пожениться втайне, ничего не сказав нам?» «Ну, в общем, в свете сложившихся обстоятельств мы именно так и собирались поступить, а потом улететь в Португалию». Стараясь сохранять спокойствие, поясняю я. Закрываю с собой невесту, потому что чувствую, как у нее дрожат руки. «Как? Как ты мог спланировать такое мероприятие без нас?» Подскакивает в кресле мама. «Для чего я тебя растила? Чтобы потом получить известие о тайной свадьбе и бегстве из страны?» «Мама, мы не хотели широкой огласки». Развожу руками я. «В свете последних недель нам это ни к чему. Говорить про преследователей у меня не хватает смелости. Если моя мама узнает, что в нас стреляли, у нее случится сердечный приступ». «Это бесчеловечно, Витя!» Расстроенно шепчет она. В глазах блестят слезы. «Бесчеловечно! Слышишь? Лишить нас возможности присутствовать на твоей свадьбе! Отец Эрики и так принес нам слишком много горя! А ты, мало того, что снова связался с его дочерью, еще и тайно решил все провернуть! Что плохого я тебе сделала, скажи!» Где тонко, там и рвется. За моей спиной всхлипывает Эрика. Все, потоки слез не остановить. Несколько мгновений я растерянно смотрю на отца и на брата. Потом бросаюсь к невесте и пытаюсь ее обнять. Она отталкивает меня и пулей вылетает из президентского номера. «Черт!» – сглатываю я. «Иди, Витя!» – машет мне отец. «Догони и успокой Эрику, пока она снова от нас не сбежала. Мы здесь без тебя разберемся». Я бегу по коридору следом за плачущей невестой. У лестницы мне удается ее догнать. Я хватаю ее за руку, разворачиваю к себе и прижимаю к груди. «Эрика, милая, ну что такое?» Целую ее в макушку, ласково бормочу я. «Не плачь, прошу, мы все равно поженимся. Ну же, посмотри на меня. Мы справились с таблетками, которые чуть не отправили тебя на тот свет. Мы смогли уйти от бандитов, нанятых неуемным Вадимом. Мы добрались до Сочи и подали заявление в ЗАГС. Нам осталось совсем немного. Подобрать тебе красивое платье и получить свидетельство о браке. Ну же, иди ко мне». Я целую ее соленые от слез щеки, заглядываю в полные слез глаза, снова целую, теперь уже в губы. «Почему плачет моя Эрика?» Раздается визгливый голос откуда-то слева. Я вмиг узнаю этот голос. Голос, который может принадлежать только одному человеку, безумной тетушке в рыжей шубе. «Тетя!» – отрывается от моей груди заплаканная невеста. «Вы приехали!» Ее полные слез глаза загораются радостью. Еще миг, и она бросается навстречу родственнице. «Конечно, приехали!» – хохочет тетушка Регина. «Мы все приехали, Эрика, и Ник, и Лара. А чуть позже прилетит мама». «Да!» – Пыхтит на лестнице, за ее спиной Иван с двумя огромными чемоданами. «Нас слишком много, враг не пройдет!» «Виктор, объясни мне одну вещь. Отчего администратор на ресепшене долго не хотел нас пускать, а потом предложил захватить отбойные молотки в номер?» «Это на случай, если на вас нападут африканские термиты», – отзываюсь я. «А они что, такие страшные?» – пугается тетя Регина. «Очень», – киваю я, потому что уже сам поверил в наличие термитов в нашем отеле. «Ну, пока со мной рядом мой рыцарь, мне термиты не страшны», – расплывается в улыбке тетя Регина и поворачивается к Ивану. «Да, пупсик?» «Само собой», – довольно отвечает человек-гора. «Так почему плачет Эрика?» «Внезапно вернулись мои родители. Они не знали, что мы собираемся пожениться», – отмахиваюсь я. «И я не нравлюсь Витиной маме», – снова всхлипывает моя невеста. «Так, Эрика, немедленно успокойся. Что значит «не нравишься»?» – возмущенно фыркает тетя. «Она сама тебя выбрала для Виктора. Ты не можешь ей не нравиться, а вот твой папа может. Но наломать столько дров, сколько их наломал Гриша под силу, только неуверенному в себе параноику». На лестнице появляется эффектная брюнетка в спортивном костюме и короткой дубленке. Я ее помню. Это подружка Ника. За ее спиной брат Эрики. «Эрика!» Раскидывая объятия, несется навстречу моей невесте брюнетка. «Ура! Нам срочно надо выпить по коктейлю за встречу. Витя, не знаю, как вам удалось смыться от Вадима, но поздравляю!» Я посмеиваюсь и пожимаю руку Николасу. «Лара, как хорошо, что вы прилетели!» Виснет на шее у подруги Эрика. «Так, в 7-10 минут на перезагрузку и встречаемся в баре. Я заглядывала, там очень симпатично!» Подпрыгивает от нетерпения Лара. «И платье! Ты выбрала платье?» «Я не очень хотела платье», – сглатывает Эрика. «Не слушайте ее. Притягиваю я невесту к себе. Она просто еще немного не сориентировалась. Слишком много событий за последние 2 дня». Эрика посматривает на меня и благодарно улыбается. «Так, запасы корвалола у меня с собой в аптечке», – приподняв вверх пухлый палец с алым маникюром, произносит тетушка Регина. «Витя, забирайте с Эрикой гостей и идите в ресторан. Кажется, нам всем надо встряхнуться перед таким важным событием. Твою маму я беру на себя. Завтра поедем выбирать платье невесте». Удивительно, но впервые за все наше знакомство я дико благодарен тетушке. Нам с Эрикой и вправду не помешает встряхнуться веселой компанией. «Встречаемся в ресторане через 15 минут», – подпрыгивает от радости Лара. «Обожаю предсвадебную суету и все такое». «Детка, веди себя скромнее», – пытаясь сдерживать смех, берет ее под руку Николас. «А самое главное – успеть поймать букет невесты», – продолжает взахлеб болтать Лара. «Эрика, ты же бросишь мне букет?» «Брошу», – вытирая слезы, кивает моя невеста. В холле появляется Антон. «Как там мама?» Продолжая прижимать к себе Эрику, спрашиваю я. «Ну, красиво пустила слезу, а потом сказала, что нам всем надо спуститься в ресторан, выпить хорошего французского коньяку и обсудить завтрашнюю поездку за свадебным платьем». «О, я же сказала!» – улыбается тетя Регина. «Платье, жди нас!» «Так мы едем за платьем?» – удивленно протягивает Эрика. «Нет, тебя выпустят замуж без платья!» – фыркает Антон. «Витя, мама и папа хотят поговорить с тобой и Эрикой наедине, прежде чем вы спуститесь в ресторан. Остальных приглашаю на ужин». «Хорошо». Сжимаю руку Эрики я. «Мне немного не по себе от этого поговорить с тобой и Эрикой наедине, но я намерен придерживаться нашего плана до конца, поэтому смело веду невесту за собой». Она обреченно вздыхает, но идет следом. «Мои родители ждут нас в президентском номере. Я открываю дверь, и мы с Эрикой нерешительно останавливаемся у входа. Мама все так же сидит у камина с бокалом бренди в руках. Отец стоит у окна, нервно потирая подбородок. «Эрика!» Мама поднимается со своего места и пытается улыбнуться. «Нам с тобой надо поговорить. Сядь со мной рядом, пожалуйста». Моя невеста неуверенно смотрит на меня. Я согласно киваю, и тогда она подходит к моей маме и присаживается на диван. Я останавливаюсь позади дивана, рядом с Эрикой, и, кажется, готов броситься ей на помощь в любой момент. «Мы не хотели тебя обидеть, милая. Прости нас», – касается ее руки мама. «С самого начала ваше с Виктором знакомство задумала я, потому что условия завещания требовали от него жениться на порядочной девушке, и ты идеально подходила на эту роль. Никому даже в голову не пришло, что из этого выйдет такая страшная драма, но меньше всего на свете мы могли поверить в то, что вы с Витей полюбите друг друга на самом деле и будете бороться даже после того, как его арестовали и отстранили от работы в компании. Я не вижу никаких препятствий на пути к вашему союзу. Добро пожаловать в нашу семью». «Спасибо». У Эрики в глазах слезы. «Вы даже не представляете, насколько для меня важны ваши слова. Значит, сегодня за ужином мы составим свадебное меню, завтра отправимся за красивым платьем, а послезавтра сыграем небольшую счастливую свадьбу», — раскрывает ей свои объятия мама. «А все остальное постараемся забыть, как страшный сон». Мы с отцом переглядываемся и улыбаемся. «Кажется, завтра нас ждет настоящий свадебный переполох», — подмигивает мне он. «Похоже на то». Осторожно киваю я. «Что ж, поздравляю, Виктор, ты выбрал отличную девушку. Пусть ваш союз будет таким же крепким, как наш с мамой». «Он будет еще крепче». Я наклоняюсь к Эрике и целую ее в макушку. Она улыбается сквозь слезы и сжимает мои руки своими горячими и влажными от волнения ладонями. Все тревоги в один миг растворяются. Странно, я никогда не задумывался, насколько важной может быть поддержка семьи в такие сложные моменты.